Короче, я сбежал. Просто взял и сбежал от разошедшегося мужика, что уже чуть ли не фасон рюшечек на халате начал со мной обсуждать, вид при этом имея настолько вдохновенный, что натурально ужасал. Тем не менее хотя бы временно, но эта часть головной боли меня не касалась, и потому можно было, ага, приступить к новой задаче, обустройству дома, благо мастермен как раз должен был организовать нужных рабочих, осталось их только доставить, заодно пригласив Суянь, как носительницу готового плана переустройства пагоды. Собственно, под данное оправдание необходимости моей срочной отлучки я от второго наставника избежал, сразу направившись за сестрой. Та, едва услышав, что и зачем происходит, была готова следовать за мной в мгновение ока, однако, увы, поспешность моего ухода и сопровождающие его обстоятельства возымели одно нехорошее последствие, которое я чуть-чуть прошляпил. Дело в том, что это в резиденции главы небесного павильона не было лишних, это к личным домам старшего и второго наставника никто особо не совался, но зал вкладов был местом общедоступным. Более того, мастермен уже действительно все подготовил, а потому подле здания меня встречал целый караван со строительными материалами, десятками рабочих, телег, лошадей, еще там были какие-то мешки, коробки, корзины, и все это голосило, ржало, срало и издавало прочие виды загрязнения, как шумового, так и более физического. И, естественно, такое не совсем типичное столпотворение, все-таки одно дело, толпа сектантов в разноцветных халатиках и с дорогими каретами, и другое, такая же толпа простых мужиков со стройки, привлекло массу зевак, а тут нарисовался такой красивый я с еще более прекрасной Суянь, ведь я при всем желании не мог пока растянуть технику маскировки на двоих, да и не помогла бы она, ведь мне в любом случае надо было говорить со стариком Мэном и Сянин Чан. В итоге не успели мы дойти до команды из хранителя зала вкладов и очаровательной ниндзя, как началось. Ох, неужели это тот самый брат Су, о котором столько говорят, а рядом с ним, держу пари, та красавица, которую мы ждали больше двух недель, но даже не увидели ее лица. Вы, должно быть, шутите? Столь внезапная встреча, это явный знак небес. К нам целенаправленно подвалила группа из золотой молодежи при охране, причем как бы не самой мажористой, что за эти дни набилась в павильон. Застрельщиком среди них выступал синеглазый юноша в бело-синих одеждах, так сказать, дизайнерского образца, в том смысле, что на нем было нечто среднее между традиционными китайскими халатами, танчжураном и чем-то из одеяний европейских вельмож времен средневековья, таким, где рукав верхней одежды свободно висит вниз от локтя, а рука просунута через прорезь. Пассажа красавица выдал другой молодой человек, что показательно, в фиолетовом халатике с золотистой окантовкой, поверх которого, правда, был накинут коричневый плащ с меховым воротником. Третью же реплику произнесла весьма симпатичная леди с золотистой гривой волос, зачесанных на правую сторону головы, ярко-сиреневыми глазами и в черном платье с глубоким декольте, открывающим вид на весьма аппетитные, пусть и не дотягивающие до статей ланчу де богатства. «Кажется, мы не были представлены друг другу», — продолжил играть первую скрипку синеглазый брюнет. «Я, молодой мастер семьи Бай, Бай Юнь Фэн. Позвольте мне от лица своей семьи выразить поздравления со столь большой удачей, как обретение древнего наследия. Брат Бай так спешит с поздравлениями, словно единственный желает их выразить, не давая нам ответить», сразу же продолжил носитель фиолетового халата и такой же фиолетовой шапочки, а-ля церемониальный головной убор средневекового китайского чиновника. Как основной ученик долины фиолетового папоротника, я, Фань Хун, также искренне рад за успех брата Су и его прекрасной сестры. Я слышал, вы уже встречались с наследником семьи Дун, вновь насел на нас Юнь Фэн. Как прошла ваша беседа? Благодарю юных мастеров за теплые слова, выпустил я на губы привычную по жизни наследника клана Темной Луны полуулыбку, однако обстоятельства нашего разговора с братом Дуном не стоят внимания. Значит, у меня и брата Фаня есть шанс, воодушевился синеглазый. Молодой мастер Бай, должно быть, шутит, напомнила о себе блондинка. Я слышала, что мужчины семьи Бай довольно нетерпеливы, но так спешить, не давая даже представиться всем желающим, это по меньшей мере неучтиво. Ох, молодая госпожа Цу говорит так, словно мы чужие. Заверяю, у меня и в мыслях не было ничего такого. Пошел на попятную брюнет. Тогда, молодой мастер Су, позвольте наконец представиться и мне, сверкнули на меня глазками, полными предвкушения и интереса. Я, Цу Имен, старшая дочь семьи Цу, очень надеюсь, что наше знакомство станет началом долгой дружбы. Мне было бы крайне интересно побеседовать со столь талантливым человеком о множестве вещей. Вижу, сейчас вы заняты, но, возможно, когда у вас появится время, не откажетесь вместе со своей сестрой составить мне компанию за пиалой чая. Хо, а вот эта девица явно поумнее обоих предыдущих ораторов будет. И нет, не потому, что предлагает чай, хотя уже и факт того, что об этой моей маленькой страсти узнала, говорит в пользу ее интеллектуальных способностей. Дело в том, что она, будучи псевдокитайской аристократкой из помпезного клана, догадалась заметить, что мы тут куда-то по делу идем, и даже показать уважение к этому нашему делу, не требуя к себе отношения как к центру вселенной. Редкого ума талант для сильных мира сего, да и любого другого. Сестра Цу очень добра, отдаю ей должное. Как только у нас появится возможность, мы обязательно навестим ее. Брат Цу, тебе не кажется, что говорить такое, все равно что пренебрегать нами? Все еще сохраняя внешнюю вежливость, полыхнул раздражением Бай Юньфэн. Я же краем глаза заметил в толпе рыжую шевелюру друга Ян Кая, да и тот почти сразу обнаружился поблизости, наблюдая из задних рядов. Как вы могли подумать такое? Неужели вы такого плохого мнения обо мне и считаете, что я настолько плохой человек? Со все той же, но самую малость поблекшей улыбкой подло бью собеседника ниже пояса. Ну, в переносном смысле. Хотя, судя по эмоциям жертвы и зрителей, включая Су Янь, эффект получился не хуже, чем сделай я настоящий удар по колокольчикам. Брат Бай неверно выразился, перехватил инициативу ученик долины фиолетового папоротника. Конечно же, мы не думаем о брате Су ничего плохого. Однако я предпочитаю говорить откровенно, поэтому буду честен. Моя долина фиолетового папоротника из провинции Цуань предлагает вам с сестрой перейти в нашу секту, на положение почетных старейшин. Мы готовы предоставить вам любые пилюли и артефакты и гарантировать, что если вы примете предложение, то уже через 2 года оба войдете в сферу Шэнью. 5. Сказано это было с гордостью и должной одухотворенностью делающего невероятно щедрое предложение почтенного Дона. Со стороны зевак послышались вздохи изумления. Ян Кай полыхнул нервозностью и жадностью, Бай Юньфэн – раздражением. А вот Су Имен почти не отреагировала, очевидно ожидая подобного и не особо веря, что мы прям сразу бросимся к предлагающему на шею с криками «Отец родной!». Я в себе подобных порывов тоже не обнаружил. Ну а Су Янь скорее находила всю ситуацию досадной и мечтала поскорее из нее выпутаться, плюс немного восхищалась братиком и наслаждалась чувством защищенности, когда ей можно ничего не делать, а лишь наблюдать, как Лян Ю легко отбивает нападки всяких там. Ваше предложение, бесспорно, крайне щедро, молодой мастер Фань, однако мы с сестрой не заинтересованы в уходе из небесного павильона и видим свое будущее в стенах родной секты. Уверен, как основной ученик, наделенный столь высоким доверием старших, вы можете понять наши чувства. Небесный павильон – всего лишь провинциальная секта. Опережая носителя плаща с меховым воротником, вспыхнул синеглазый наследник семьи Бай. Не лучше ли столь талантливым людям присоединиться к более великой силе, что поможет им раскрыть весь свой потенциал, а не губить его недостатком ресурсов и несовершенными техниками? Возможно, для общей ситуации слова молодого мастера семьи Бай могут быть верны, но наше намерение связать свою судьбу с родной сектой продиктовано не эгоистичными мотивами личной выгоды, поэтому аргументы, апеллирующие к ней, для нас малосущественны. Вам предлагают войти в одну из семей первого ранга. Присоединившись к моей семье Бай, вы тоже получите статус почетных старейшин. Мы гарантируем ваш прорыв на стадию Шэнью 5 за 1,5 года. Ты сможешь жениться на моей сестре, а твоя сестра выйти за наследника одной из влиятельнейших сил династии Хань. Что еще тебе нужно? Судя по эмоциям, он более чем ясно понял твердость моего отказа, вот только именно это понимание и стало причиной вспышки. Весь из себя благородный аристократ аж на изжогу и зашел от концепции, что какой-то скороспелый выскочка из жопы мира смел мало того, что заставить самого его метнуться ради себя через всю страну, так еще и кочевряжиться, ни сам милостивое предложение не принимая, а он искренне считал, что предложение для меня архивыгодно, ни сестре не позволяя, а ведь последнюю он так-то уже видел своей, явно считая, что сможет перебить ставку любого конкурента. «Мне кажется, вы немного забылись», рефлекторно прячу одну руку за спиной, ловя взгляд этого идиота. «При всем уважении к вашей благородной семье, мы не объявляли, что ищем невест или женихов. Скажу больше, даже в случае вступления в брак с представителем некоего благородного клана ни один из нас не покинет секту Небесной Башни, и это не обсуждается. Да что ты о себе возомнил?» Ожидаемо тут же взорвался уже и без того закипавший золотой мальчик. «Вам двоим всего лишь повезло оказаться рядом и первыми получить наследие древнего мастера. Мы и так отнеслись к вам с невероятной милостью. Но в ответ на нашу любезность я вижу высокомерие. Как вообще какой-то ученик из какого-то небесного павильона смеет так нагло вести себя со мной? Ты должен знать предел нашей милости». Это беспросветное феодальное самомнение начинало злить. «Я понимаю, что приятель Янкая скорее свои сапоги бы съел без соли, чем рассказал кому-то из коллег-конкурентов о том, что его телохранители изваляли в грязи в одно движение, но ведь о том, что я убил зверя шестой сферы с одного удара, вся округа знает. Или как это у псевдокитайских культиваторов в головах работает, он наверняка использовал какой-то подлый трюк. Да, типа, я, великий, я, крутой, но я так не могу, а если я так не могу, значит и он не может, ведь великий я, а не он, значит, слухи все врут, во какой я умный, как распутал интригу. Прям величайший детектив. Слова брата Бая могут звучать жестоко, но в них есть истина», хмуро поддержал носителя бело-голубых одежд Фаньхун. «Порой самоуверенность может привести лишь к тому, что ты потеряешь все. Ох, зря он это. Долина фиолетового папоротника и семья Бай нам угрожают», впервые за разговор подала голос Суянь, испытывая причудливую мешанину из ледяного бешенства из-за столь дерзких слов и готовности сражаться за секту и братика. «Спокойнее, спокойнее», тоже вступилась позабытая была блондинка, примирительно поднимая ладони и настороженно поглядывая в сторону телохранителей парней. Впрочем, это она зря, те были поумнее молодежи, и устраивать нападение на основного ученика секты, будучи в гостях, даже близко не помышляли, скорее размышляя, как бы своих патронов утихомиривать, коли совсем разойдутся. Случилось небольшое недопонимание, день был нервным, вот и получилось, что сказано было много лишнего, но не нужно раздувать из этого конфликт. В самом деле, предупредительным жестом и эмоциями через нашу связь прошу Суянь не вмешиваться, сам делая шаг вперед. Я понимаю, что этот скромный практик и его сестра вызывают известный интерес, однако позвольте пояснить, улыбаюсь. Я, а теперь поднимем указательный палец концом вверх и отпустим свою ци, более того, добавим в нее немного раздражения и нежно надавим на окружающих, минуя Суянь, Сянин Чан и мастера Мына, бессмертные из высшего мира. И, о боги, как же быстро пошла реакция. Не успели мои слова даже отзвучать, а два только что всех таких надменных и пафосных мажора уже и дышать забыли, просто рухнув на колени, не в силах выдержать давление ци 10-го небесного уровня в объемах, сопоставимых с восьмым, что по местным меркам было как медведь на фоне хомячка, и это я сравниваю с резервом ранга Шэнью, 5. Девица из семьи Цу оказалась покрепче, хоть и натурально посерев лицом, но на ногах удержавшись, хотя специально я для нее давление не снижал, чтобы тоже прочувствовала. Телохранители всех троих, того самого ранга Шэнью, 5, выглядели немногим лучше, с огромным трудом заставляя отказавшие тела двигаться в попытке хотя бы изобразить, что бросаются на защиту подопечных. А уж общий эмофон, если раньше в нем пусть и не преобладали, но вполне четко ощущались мнения, согласные с позицией моих собеседников, то теперь все как отрезало. Никаких возражений, никаких сомнений в моем праве отказывать, все как будто дружно приняли чудо лекарства от наглости. Да, не иллюзорные пиздюли в очередной раз доказали свое надежное терапевтическое действие. Что здесь происходит? Во вспышках ци, отражающих предельное ускорение, на площадку перед зданием зала вкладов приземлились все пятеро наставников небесного павильона. Летели они с разных сторон и приземлялись немного в разнобой, но заметить это из всех присутствующих сейчас смогли, наверное, только я да мастермен. Просто небольшое пояснение для наших уважаемых гостей, вновь прячу свою ци внутри, прекращая распространять давящую ауру на всю округу. Этот ученик просит прощения у почтенных наставников за то, что невольно отвлек от важных дел, а теперь чуть склоним голову, чтобы все видели, как великий мастер из высшего мира уважает старейшин своей секты. Маленький жест для меня и очень большой скачок статуса для наставников, не каждый из которых способен одолеть даже присутствующих телохранителей моих недавних собеседников один на один. Хаем, быстрый взгляд на развернувшуюся перед ними картину, и старший наставник с моим дедом и остальными явно правильно воссоздали в уме случившийся инцидент. Молодой лорд, быстренько подняв с земли золотых мальчиков и закрыв телами, зашевелились их сопровождающие. Вернее сказать, вперед вышел один из стариков-телохранителей, почтительно сгибая спину и руки в уважительном жесте: «Прошу вас не гневаться на нашего молодого господина, он больше не допустит столь опрометчивой ошибки. Уверяю вас, семья Байи думать не смела чем-то вызывать недовольство уважаемого великого мастера. Для всех нас огромная честь повстречаться со столь высокой фигурой. Я понимаю и не держу зла, вновь улыбаюсь гостям, на первый раз». Слова почтенного бессмертного из высшего мира мудры и благородны, вновь поклонился старик. На этом инцидент был исчерпан. В том смысле, что, когда нужно, эти псевдокитайцы очень быстро включают соображалку. Потому концепция «великий мастер» и так куда-то шел, его дернули, а потом начали нарываться и хамить, а потому сейчас он раздражен, и лучше бы свалить, чтобы не попадаться под руку. Очень быстро до них дошла, и, раскланившись и еще раз извинившись, вся толпа стремительно рассосалась. Скорее всего, на подумать и прикинуть, как к такой персоне подольститься и напроситься в ученики или что-то в этом роде, но хотя бы на некоторое время от нас отстанут. «Эх, молодежь», — покачал головой мастер Мэн, когда мы с Суянь наконец-то преодолели последние метры до места его дислокации. На разборке он, кстати, взирал с полным пофигизмом, кажется, и мысли не допуская, что придется вмешиваться. «Понимаю, что слухи и так потихоньку расходились, но так прямо сообщать такое. Ай», он повесил плечи. «Но теперь к тебе действительно могут начать подходить уже представители священных восьми». «В самом деле», — поддакнул Сусуэньву, успевший пристроиться к нам с сестренкой на правах деда, пока остальные наставники изображали должную солидность и общее разруливание ситуаций, в основном, правда, шпыняя учеников небесного павильона, чтобы расходились. «Восемь — это не сотня, переживу», — я дернул щекой. Но вообще, план состоял в том, чтобы на пару-тройку лет скрыться в глубоком обучении с путешествиями, длинными медитациями в тайных местах и что там еще говорят, чтобы не встречаться с назойливыми гостями. «Брат, как непочтительно», — смежила веки Суянь. «Я все еще задаюсь вопросом, как можно быть гением и великим мастером, и таким вот легкомысленным», — покачал головой Имен Вуя. «КХМ, секта с вытягиванием культивации, какая сёк, эй! Ты теперь будешь мне ее всю следующую тысячу лет поминать», — мигом взбодрился решивший тут поунывать старик. «О чем вы? Я всего лишь признаю свою незрелость на фоне старших», — состроив максимально серьезное лицо и заложив руки за спину, — заверил я. «А ох, так, все, давайте просто оставим это и займемся уже делом», — признал свою капитуляцию хранитель зала вкладов. «Полностью согласен», — кивнул я, совершенно случайно вставая рядом с прекрасной Нингзи. «Еще бы ее приобнять и чмокнуть хотя бы в щечку, но при таком количестве свидетелей девушка сгорит со стыда. К тому же на ней маска, но ничего, я потерплю чуть-чуть». Глава 26. Чуть позже. В одном скромном доме. «Почему ты не сказал мне, что этот Суму, переродившийся великий бессмертный мастер из высшего мира?» — возмущался молодой аристократ из семьи Дун, рефлекторно стряхивая капли пота со лба и меряя шагами помещения. Он и раньше понимал, что его телохранители едва разминулись со смертью, но одно дело – гений, получивший мощное наследие, позволившее ему вырваться за ранг Шэнью, и совсем другое – реинкарнация великого мастера из земель над небесами, для которого все священные семьи династии Хань – просто пыль под ногами. Ему очень повезло, что мастер Су оказался весьма милостивым человеком, потому, что сам не знал, отмахнулся от претензий двоюродного брата по матери Ян Кай. Его и самого открывшиеся обстоятельства поражали. Кто бы мог подумать, что в простой провинциальной секте каким-то образом окажется бессмертный из высшего мира. Это было просто уму непостижимо, как родившийся у курицы Феникс, но это было. К тому же Суму показал себя как чрезвычайно добрый и справедливый человек, воистину святой, а они, как говорили легенды, вполне могли быть скромными и не нуждаться в мирских благах или даже славе, почете или власти. Разумеется, это могло быть и какой-то коварной игрой, но Ян Кай мысленно покачал головой. Суму просто не имело смысла играть. С учетом того, что он показал, и той чудовищной и вместе с тем совершенной ци, что он продемонстрировал, в притворстве не было никакого смысла. Одно его желание, и он стал бы почетным старейшиной любой священной семьи, включая его собственную, и вполне мог бы взять даже простыми наложницами всех дочерей текущего главы, и это было бы великой честью для главы и всей семьи. Да что там, император Хан и весь его род вместе взятый не смогли бы ничего противопоставить мастеру Су. Но вместо этого он спокойно ходит в учениках вчерашней второсортной секты и гнет спину перед ее наставниками, просто учась и стараясь не вмешиваться в дела других практиков, пока они не зайдут слишком далеко по неправедному пути. Все это наводило на мысли, что такого есть в небесном павильоне, что бессмертный мастер из высшего мира не считает зазорным быть здесь всего лишь учеником. Да и отец мог ведь направить его сюда не просто так, очевидно, он что-то знал, но не мог сказать. А даже если и нет, а это все, просто стечение обстоятельств, что крайне маловероятно нужно быть полным дураком и безумцем, чтобы отказываться от возможности чему-то научиться. На этом моменте Ян Кай застыл, а ведь Суму уже учил его. Та техника теперь понятна, почему она была столь эффективной и мощной. Это явно наследие высшего мира, что, возможно, да что там возможно, гарантированно превосходит загадочный 4 ранг. А еще он защищал его на том острове и спокойно отдал почти все сокровища, забрав себе лишь пару безделушек, словно на память. Еще был странный чайник, но любовь Суму к чаю уже давно ни для кого не была секретом, да и не важно это, а важен был тот факт, что великий мастер явно был не против взять его в ученики, и от подобной перспективы перехватывало дух. Ох, а он, дурак, еще подумывал о том, чтобы уйти из павильона, где, как он считал, нет ничего полезного и только пара достойных людей учится. Но теперь, даже если все ученики этой секты будут подлецами и демонами в человеческих шкурах, его отсюда и обещанием титула главы семьи Ян не выманить. Эй, не унимался наследник семьи Дун, думаешь, он правда родился в семье Су? Ты о чем? Отвлекся от своих мыслей Ян Кай. Вдруг в высшем мире, как и у семьи Ян, принято подкидывать детей на какой-то срок другим, напряженно ловя его взгляд, предположил рыжеволосый. Нет, Ян Кай испытал неприятный холодок. Этого не может быть. Почему? Просто забудь об этом. Это невозможно. Решительно рубанул брюнет, испытывая внутри смесь из мандража и даже страха. Ведь не надо быть гением, чтобы понять, как много выгод несет возможность породниться с таким мастером. К тому же Су Янь обладает не только выдающимся талантом, но и красотой, способной разрушать города. И хотя они ни разу даже не разговаривали, но ведь он сам, уже почти ученик великого мастера, которому тот явно благоволит. Если приложить к этому положение наследника семьи Ян, кто вообще может быть лучшей партией для сестры Суму во всем мире? Поэтому Су Янь никак не может являться некровной сестрой Суму, да и не относится она к нему как к своему господину, это видно даже со стороны, так что подобные мысли заведомо абсурдны. Ох ты ж, что-то явно понял по его лицу собеседник. Я ведь и забыл, что семья Ян – народ коварный. Если есть что сказать, говори. Набычился Ян Кай, ощущая дискомфорт от того, как легко прочитать его мысли. К счастью, я не из тех, кто сам копает себе могилу, лучезарно улыбнулся наследник семьи Дун. Да и как можно? Мой глубоко уважаемый отец устроил мне помолвку перед отъездом сюда. Как я могу думать о других женщинах? Зная тебя, ты бы, несмотря ни на какую помолвку, попытался приударить за Су Янь. Не позволил навесить себе лапши на уши наследник семьи Ян. Хорошо, что ты понял мои мотивы. Более агрессивно закончил он. Хех, метод воспитания семьи Ян дает потрясающие результаты. Невесело усмехнулся рыжеволосый. Прежде, когда ты видел меня, ты напоминал мышь, встретившую кошку. Ты больше не боишься? А что не так? Отвел взгляд Ян Кай. Когда мы были детьми, я был не способен дать тебе сдачи. Ну хорошо, примирительно поднял руки его двоюродный брат. Раз она станет моей невесткой, мне не о чем беспокоиться. Чуть позже. Что же, был рад с вами побеседовать, леди Цу. Я чуть кивнул гостье, провожая ее за порог домика сестры. Это чувство взаимно, мастер Су. Наша собеседница не ограничилась кивком, совершив полноценный поклон, пусть и короткий, то есть со всем уважением, но без подобострастия. Чертовы псевдокитайцы с их псевдокитайским этикетом, в котором этих видов поклонов. Вы и ваша сестра всегда будете желанными гостями в доме моей семьи. Если будете в столице, Надеюсь, вы не откажетесь воспользоваться нашим гостеприимством и еще раз скрасить досуг беседой. В ближайшее время мы не собирались в столицу, но мы с братом запомним ваше предложение», — кивнула уже Суянь. «Тогда, с вашего позволения, я откланяюсь», — еще раз поклонилась блондинка и в довольных чувствах действительно ушла. Янь, после того как дверь надежно отсекла нас от вида аристократки, облегченно выдохнула. «Все-таки не привыкла моя ледяная принцесса к подобного рода посиделкам с такими людьми и, пусть и держала лицо, явно не была в восторге от происходящего. Довольно противоречивые чувства испытываешь, когда, будучи внучкой заместителя мэра маленького провинциального городка, внезапно становишься сначала женой императора, а потом пьешь чай с дочерью главы Газпрома. Аналогия, конечно, не самая точная и не самая лучшая, но, полагаю, основную суть доносит. В общем, Янь, было тяжко. Мне не скажу, что тоже, но мы с представительницей семьи цупили чай и вели светскую беседу около 2 часов. Девушка действительно оказалась очень умненькой и деликатной, а потому беседа совсем не утомила. Но все же, Цуимен аккуратно прощупывала почву на тему моих дальнейших планов, желаний и предпочтений. Разумеется, никаких прямых вопросов или, боги упаси, давления. Просто светская беседа на тему, что мастер Су думает о решении императора Хань обратить свой сиятельный взор на западные пустыни, на что мастер Су честно отвечает, что ничего не думает, поскольку понятия не имеет, что там в западных пустынях нужно сиятельному императору, и не будет иметь понятия и дальше, если император не будет приставать со странными инициативами. Разумеется, было и предложение вместе съездить посмотреть достопримечательности некоторых провинций, где у семьи Цу были свои особняки, которые я вежливо отверг через стандартное «подумаю, смысл мне гостить и отбиваться от девиц, что попытаются прошмыгнуть в спальню, нас и здесь неплохо кормит». Также был вопрос на тему взятия конкретно ее, Цуимен, в ученицы. Причем там была очень хитро закрученная фраза, что вот реально без пол-литры, и уже совсем не чая, не разберешься, она учиться напрашивается или в наложницы, варианты туда, и я подруг могу прихватить тоже подразумевался. Короче, конфликтовать или предъявлять какие-либо претензии девушке за ее желание и предложение не было ни смыслов, ни повода, не то чтобы мудаковатым псевдокитайцам, если потребуется, это когда-либо мешало, но я-то нормальный. Однако и как-то дружить в каком-либо виде я тоже смысла не видел. Помогать просто так, во-первых, она вызвала у меня лишь легкую симпатию своими разумом и характером, не более того, и то не ясно, сколько тут действительно ее истинного лица, а сколько, включившегося режима подхалимажа и здравомыслия при осознании разницы положений. Во-вторых, даже если бы я просто повелся на смазливое личико, что не говори, но девочка была красива, а эти глаза так вот, даже симпатичная мордашка и шикарная попка, не повод забывать, что она аристократка из старшей семьи, а значит, в комплекте с ней по умолчанию идет еще толпа родственников с непомерной спесью, амбициями и всем остальным набором. И мне очень не хотелось как становиться частью интриг этих умников, так и приводить к присяге, поскольку это в любом случае вылилось бы во влезание в политику уровня управления очень немаленьким государством. В прошлой жизни у меня не было выбора, и там была Ся Юнин, здесь же при всем уважении, Цуимен того не стоило, как бы цинично и грубо это ни звучало. Так что я, как мог, намекнул, что не против быть добрым знакомым, без каких-либо обязательств и поползновений в любых направлениях, но ничего более меня не интересует. Разумеется, леди не сильно обрадовалась такому ответу и, возможно, будет еще что-то предпринимать по этому поводу, но, повторюсь, она была умной леди и нарываться не собиралась. В итоге мы спокойно распрощались и остались скорее довольны друг другом, чем нет, ибо приятно, когда собеседник понимающий, а не идиот, считающий себя и свои хотения центром вселенной. «Я пойду медитировать», — еще раз вздохнула Янь, на корню зарубая варианты, где я мог бы предложить свою помощь в моральном отдыхе и релаксации. Конечно, поймав ее ладошку, я нежно огладил изящные пальчики и, направив девушке волну душевного тепла и участия, скользнул в тень, переносясь в другое место. Увы и ах, день только начался и дел было еще много, так что даже зарубала меня сестренка скорее фантомно, ибо я и сам в ту сторону не думал. В общем, поймав ответную волну подслащенной легким смущением радости, я уже в следующую секунду выходил в своем родном измерении с пагодой парного наследия. «Итак, что у нас на сегодня?» Обратился я к мастеру Мну, что контролировал работников, параллельно продолжая шаманить с планом участка. «У меня очередной перерасчет верхнего уровня тайного сада», мрачно отозвался старик, «а у тебя водопад. Ученица мне уже плешь проела с этим водопадом». «Нинчан, проела плешь?» Я вопросительно вскинул бровь. «Ну, возможно, этот старик немного приукрасил, но ее взгляд был таким жалобным и просящим. Иными словами, нужен водопад. Еще вчера, проще сказать, чем сделать», осторожно намекнул я. «Кто из нас великий бессмертный мастер из высшего мира?» Набычился в ответ Мэн Вуя. «Вообще-то, мы оба ничего не знаю, и я не бессмертный. Я старый и слабый. Ушел в несознанку дед. Все, не мешай работать, мне еще придумывать, как посадить небольшую рощу нефритовых груш на высоте 7 этажей, и чтобы оно все росло и не мешало другим». «Хаем», я прищурился, «ладно, но тогда я забираюсь Анинчан, для моральной поддержки. Незрелый юнец, нельзя звать женщину, ради которой ты что-то делаешь, чтобы она помогла это делать. Потраченные тобой усилия возрастут многократно, а достижение желаемого результата может стать невозможным». Вывалил на меня отеческую мудрость почтенный старец, у которого, да, было 19 жен. «И не смотри на меня так», тут же встопорщил он усы. «Я говорю это из любви к ней, как ее учитель, который переделывает проект уже сам не помнит сколько раз. Мастер Мэн, я сочувствую вашему опыту семейной жизни, но, как незрелый юнец, я должен сам пройти некоторые испытания». Патетично приложив руку к сердцу, заверяю собеседника. «К тому же я верю в сестренку Ся. Даже если это будет сложно, она будет настолько милой, что работа мне будет в радость. Ты специально испытываешь этого старика. Всего лишь отстаиваю свое право на беспечную юность и создание общих воспоминаний, которые лягут в основу моего будущего счастья в браке». Степенно сложив руки за спину, гордо прикрываю глаза. «Твои наивные представления о жизни не доведут тебя до добра», бескомпромиссно заявил Мэн. «Но кто этот старик такой, чтобы мешать тебе набивать шишки?» Тут же пожал он плечами и отвернулся. «Так что иди, но потом не жалуйся мне». «Как скажете, мастер, как скажете», улыбаюсь в ответ и направляюсь к участку рукотворных зарослей, где скрывалась моя ниндзя. Точнее, как скрывалась. Когда я подошел, она вдумчиво высаживала некую чудо-траву на определенном пятачке земли и выглядела весьма увлеченной и довольной жизнью. Разумеется, я не мог ни подкрасться и не приобнять эту прелесть, пока нас никто не видит. «Хьях!» — чуть вздрогнула девушка, но, осознав, кто это тут такой нехороший подобрался, сразу расслабилась. «Суму, ты напугал меня!» Чувство дежавю ударило по сознанию вместе с укоризненно-укоризненным взглядом карих глаз, вмиг заставляя главного злодея на этой горе почувствовать всю свою неправоту и виноватость. «Прости», окончательно подняв ее на ноги, я нежно обнял девушку, чмокнув ее подушка сквозь ткань маски, но я не смог удержаться. «У-у-у», она привычно налилась краской. «Ну, как тут наши дела?» Решил я смилостивиться и не смущать ее насмерть вот так вот сразу. «О, все просто замечательно», улыбнулась ниндзя. «Огненные яблоки уже прижились. Тот барьер и сфера с негативной ци, что ты поставил, прекрасно работают. Как у тебя вообще получилось, что демоническая ци стала излучать натуральный дневной свет? На самом деле, в этом нет ничего сложного. Есть специальный массив-преобразователь, что может подогнать почти любую ци под почти любой образец. Поскольку эти растения привыкли к фону того отравленного острова и нуждаются в солнечном свете, я совместил накопительную сферу, созданную по образу той, что держит все это измерение, с преобразователями в солнечную и демоническую ци. Далее нужно было настроить скорость истечения энергии таким образом, чтобы солнечная ци не выжигала демоническую, вместо этого проецируясь в виде обычного светового излучения, тем самым насыщая полученной смесью выбранное пространство. «И ты говоришь, что это просто», скромно возмутилась Нинчан. И да, она именно возмущалась, но в своем скромном колорите. И это было чрезвычайно мило. Прям как в тот раз, когда она заявляла Мну, что он большой-пребольшой обманщик. «МММ, что, Н нет, Н ничего, просто ты так на меня смотришь, ничего не могу с собой поделать. Моя маленькая старшая сестра слишком очаровательная, я не удержался и огладил ее по волосам, любуясь карими омутами глаз. Что же касается твоего вопроса, то не той, к кто в уме проделывает 73 преобразования для компиляции пилюль загадочного, 4, класса просто из собранных трав, говорить о сложности. Ну это я же много училась и отрабатывала навыки. К тому же даже мне еще сложно создавать пилюли загадочного, 4, класса, получается только низшая ступень, да и то не всегда, забегав глазками, начала она оправдываться. Так и я не с нуля все это строю, пожимаю плечами, выпуская красавицу из кольца рук. Впрочем, восхищаться талантами друг друга мы можем долго. И я совсем не против тобой повосхищаться, но мастер-мен что-то говорил о водопаде. Покажешь, где ты его хочешь видеть? Да-да, конечно. Пойдем. Загорелась ниндзя и повела меня в другую часть площади вокруг пагоды. Вот. Я сначала хотела разместить его немного дальше, но Хумейер и Хуцзяер сказали, что будет очень хорошо, если водопад будет видно из нашего дома. Его, конечно, и так было видно, но там бы он скрывался за рощей и видно было бы хуже. И вот, зачастила девушка, источая новую порцию стыда, радости, мандража и еще целый шквал чувств. Женские эмоции, это всегда было что-то с чем-то, а уж какие страсти кипят в этой скромнице МММ. Угу, я осмотрел местность, и он должен быть высотой до самого верха, так, да. Тогда будет самое большое разбрызгивание, и я смогу тут посадить звенящие радужные лилии. Название мне ни о чем не говорило, но, судя по всему, это очередная довольно редкая и сложная в производстве трава. Была мысль предложить какую-нибудь систему опрыскивателей, но Нинчан и тем более Мэнвуя не дурные и во всякое орошение, как я уже успел убедиться, вполне могут и понимают, пусть и на довольно примитивном, с моей точки зрения, уровне, однако более чем достаточным, чтобы поменять водопад на что-то попроще, если бы это было возможно. Впрочем, все равно спросим. Спросил, и как и ожидалось, полив этим цветочкам был нужен не сильно, они питались звоном разлетающихся от водопада капель. Ну и потому вне дикой природы не встречались, да и там были изрядной редкостью, притом редкостью полезной, они увеличивали чувствительность практика к ци, и потому благовония из этой травы, или просто ее воскуривание во время медитации, позволяли лучше поглощать и накапливать ци, чтобы потом прорваться. Как минимум до пика Чжэнь Юань, 4, эта штука работала отлично. С Шэнь Ю, 5, вроде бы тоже помогала, но последняя общедоступная ступень практиков уже была сильно специфична и индивидуальна, так что там уже дела обстояли похуже, но все равно весьма и весьма полезная травка выходила. В общем, да, был нужен именно водопад. Поломав голову и прикинув так и эдак, не придумал ничего лучше, чем сделать банальный фонтан. Ну, не совсем банальный, конечно, а эпично-культиваторский, но фонтан. Началось с того, что я, предварительно создав транспортную шкатулку, все равно нужно будет выделять подобное бывшему старшему наставнику, метнулся до ближайшей горы, где оттяпал хороший такой кусок скалы подходящего размера, который и упер в свое измерение. Там выгрузил заготовку, разместил ее нужным образом, что было отдельным геморроем, ибо Лян Ю, конечно, крут и силен, но это гребаный 100-метровый кусок скалы, и весит он соответствующе, а потом принялся чаровать. Идея была несложной. В вершине скалы делаем выход воды, внизу небольшой пруд-бассейн. Соединяем это дело посредством вырезанного прямо в скале каменного желоба, на котором ставим массивы насоса, фильтрации и очистки, благо они были в алхимическом наборе. Воду добываем похожим образом, просто позаимствовав из ближайшего водоема, и запитать все это от общей сферы. В итоге вышло не сказать, чтобы сложно в магическом плане. Все элементы массива у меня имелись, так что изобретать ничего не пришлось, только правильно все совместить и запустить. Однако как же это было нудно и выматывающе в плане кропотливой работы. Но Лян Ю смог. Лян Ю справился. И получил заслуженное выражение благодарности от счастливой Ся Нин Чан, что при виде работающего водопада натурально радостно прыгать вокруг начала, как маленькая девочка, пока не была поймана, обнята и поцелована. В общем, так и потянулись мои дни на стройке века, где я шаманил с барьерами и изобретал климатические зоны или постигал те или иные премудрости от мастера Лина, собственного деда или мастера Мэна. Ну а ночи хе-хе, впрочем, не будем о том, что этот развратник может проделывать с близняшками и строгой, но а очень смущающейся старшей сестренкой, пусть это останется чисто между нами, но там было хорошо, да, очень хорошо. Пожалуй, напрягал в этом размеренном благолепии лишь тот момент, что Ян Кай реально внял моему совету и, едва был назначен элитным учеником, принялся старательно заниматься по местным методикам. Возможно, причиной было то, что, после коллективного мозгового штурма, высокое руководство решило раскрыть карты перед вторым наставником и ему же доверить обучение, то есть взялся гонять Ян Кая не кто-нибудь, а суровый и представительный мужчина с фамилией Су, которая с недавних пор стала весьма уважаема, но это все равно было подозрительно. В смысле, да, я так и планировал, но это на моей памяти был первый раз, когда в отношении героя Синси что-то идет по плану, потому оно настораживало, но причин что-то делать вроде бы не было. Кстати, о причинах и делании. В ходе моих занятий с мастером Лином я пересекался и с его личной ученицей. Девочка продолжала быть немного робкой, сообразительной, старательной и немой. И вот тут я себя поймал на мысли, что эта маленькая немая девочка с красивыми глазами, которую приблизил сценарный злодей, она учится круто драться и в скором времени обещает стать натуральной машинкой смерти, еще и потрясающе красивой, если верить задаткам. В общем, ассоциации сработали сами по себе, и на следующее занятие с мастером Лином я пришел во всеоружии. К тому же не стоило забывать, что ее нашел дитя удачи, а значит, девочку все еще нужно было спасать. «Привет, Юэр», мне позитивно кивнули. Девочка уже не дичилась, во всяком случае, меня и наставников, и в целом шла на контакт, но вот начинать говорить не спешила. «У меня вчера вечером было немного свободного времени», — нагло соврал я, ибо свободное время и Лян Ю в одном предложении может быть только в сочетании «жалуется на отсутствие». Что там говорить, если у меня все руки не доходили взяться за расшифровку дневника того мертвеца из зала с глиняными марионетками в пещере наследия. А ведь я хотел, но все время была куча более важных дел, и я приготовил одну штуку, думаю, тебе понравится. Ао, вот, я назвал это мороженое. Оно готовится из охлажденных сливок, молока, сахара и фруктового сиропа. Ну или какао-порошка. Да, я предлагал маленькой немой девочке приобщиться к мороженке, ибо это то, что делало смысл. А у меня была ледяная ци, и я мог позволить себе создавать мороженое. Мои девочки, кстати, остались от него в восторге, особенно Янь, обнаружившая в себе небывалую слабость к этому лакомству. С подозрением глянула на предложенное угощение Сяю, маленький кусь, ао, прогрузка вкуса, ао, осознание, ха-ха, не понравилось? Не смог расшифровать я последние пантомимы. Ао, вместо ответа девочка принялась очень быстро хомячить угощение, не забыв благодарно поклониться, да. Ну что же, я рад, улыбнулся я сосредоточенно лопающей малышке, не отказав себе в удовольствии погладить ее по голове. Если мастер Лин не будет на тебя жаловаться, я буду периодически баловать тебя этой штукой. Быстро закивав и скорчив прям до предела серьезную моську, пообещала мне стараться девочка, решительно сжимая кулачки. Ну вот и славно, на этом наша беседа закончилась, а вошедший в тренировочный зал глава небесного павильона приступил к дальнейшему обучению. Так незаметно прошла декада. С утра и до вечера мы работали на стройке, причем когда я говорю «мы», я имею в виду всю семью. Близняшки подтянулись к закату первого дня и сразу же включились в процесс осмотра вверенной территории, ибо одно дело – иметь планы, чертежи и понимание, что нужно, и совсем другое, пощупать это воочию. И каждому было чем заняться. Моя сестренка гоняла строителей, близняшки, тоже, но в вопросах отделки и всякого фэншуя, ниндзя, вооружившись мастером мыном и садово-огородным инвентарем, организовывала правильную почву, катки грядки и размечала, где нужно будет строить второй этаж, и третий, и четвертый. Я же как раз занимался тем, что обеспечивал артефактную поддержку, начиная от слабеньких стационарных барьеров, заканчивая климат-контролем. Тут уже шаманили мы со стариком, поскольку это требовало действительно очень специфичных массивов прямиком из курса, если не высшей, то точно продвинутой алхимии. Он показывал, как оно должно быть в рамках лабораторного стола, а я подпиливал и подпаивал, чтобы растянуть влияние на указанную в рамках барьера зону. Помимо этого, я продолжал пилить напильником артефакт перехода в наш мирок, развращал своих девочек, периодически чуть-чуть приставал к нинчан, впрочем, не переходя определенных границ, поскольку видел, что девушка еще явно не готова, и пусть ей явно интересно, что и как мы там делаем с Яней и близняшками, но решимости присоединиться она явно не питала. Да, зажми я ее в темном уголке, она бы точно не сопротивлялась, а то и включилась бы в процесс со всем старанием и удовольствием, но высокое восприятие с расширенной чувствительностью четко подсказывали мне, что зажимать как раз не стоит. Скромняшка-ниндзя сама должна набраться решимости и сделать последний шаг. Впрочем, вволю смущать эту милую леди мне ничего не мешало, как и урвать у нее поцелуй другой. В общем, я был более чем рад такой размеренности и отсутствию новой дичи в моей жизни. Наш дом постепенно становился все более и более обжитым. Хозяйский кабинет на самом верху пагоды, общая комната и покои для каждой жены, как и положено по традициям, гостевые покои, помещение под тренировочный зал, алхимическую лабораторию, кухню, склад и многое другое, все это постепенно обретало свои черты и законченные формы. Знаниями старшие поколения делиться тоже не скупилось. Некоторые моменты у нас, конечно, скипались, как бесполезные для меня чуть более, чем полностью. Понятно, что прослушивать их я прослушивал, ибо мало ли где пригодится, да и знать положено, на практике тоже отрабатывал, но подавляющая часть техник небесного павильона до ранга Чжэн Юань 4, включительно проигрывала в поражающей мощи арсеналу огненного практика даже третьего небесного уровня, не говоря о чем-то большем. Тем не менее, что касалось артефакторики, алхимии, в первую очередь, духовных техник, то вот их я исследовал с огромным энтузиазмом и интересом, да и среди атакующих техник были очень занятные вещи. Так, я научился применять божественную длань, которая была едва ли не визитной карточкой любой уважающей себя китайщины. И надо признать, что штука, позволяющая духовно-магическим ударом натурально вбить в землю энную территорию, оставляя на этой самой территории отпечаток ладони, это не только пафосно и традиционно, но и на диво экономично. По своей поражающей мощи божественная длань напрямую зависела от силы практика и качества его ци, но при этом, при сравнимых накрытии и разрушениях, требовала раз в 10 меньше энергии, чем техника града огненных лезвий. А еще духовная компонента давала ей дополнительный и очень специфичный урон по пользователям ци и особенно существам, что сами являются больше духовными, чем материальными сущностями, вроде тех же призванных из преисподней животных Линхана и созданных им же из принесенных в жертву практиков призрачных ассасинов. Метод разговора на расстоянии посредством своей энергии души, отправляемой в море сознания другого практика, тоже был удивительной штукой. Сама концепция вкладывания и фиксирования мыслей в свою энергию души с точным наведением ее выброса на цель по духовному образу была потрясающей. Понять, что и как делать, поначалу сложно, особенно самостоятельно, но если тебе покажут, в смысле, отправят такое сообщение, и ты его примешь, прослушаешь, то есть пощупаешь нужную конфигурацию энергии души, то все, дальше повторить элементарно. Увы, действовала эта штука не очень далеко и с теми, кто от тебя закрывается, хоть подсознательным негативом, хоть осознанно чувствуя душу и не пуская в нее посторонние вбросы, так связаться было нельзя. Еще невозможно было связаться с теми, кто душу чувствовать не научился, то есть не открыл море сознания, так что заиметь мобильную связь с девочками я не мог, им всем сперва требовалось подняться до ранга Шэнью 5. Но все равно вещь была шикарной, этакий аналог тактической рации для отряда или внутреннего телефона для верхушки секты. Однако как бы ни было замечательно это время, как и все хорошее, оно закончилось. Тут и дорогие гости, что так и не свалили из секты, а кое-кто так и вообще взял и попросился вступить, опять начали какие-то телодвижения проявлять, и если против Цу и Мэн я ничего не имел, то вот целая толпа просто бабуинов она напрягала, и в дополнение к ним герой Синси начал нездоровые шевеления в сторону выяснения, где можно встретиться с Янь. Сказать, что мне такое не нравилось, это ничего не сказать, так что едва я узнал в теневом зале, что сей деятель вел подозрительные расспросы о распорядке дня моей сестры и том, где она живет, тут же обратился к мастеру Лину на тему, не знает ли он, что тут можно сделать и куда-нибудь смыться, желательно, с пользой для дела. Действительно, есть такое место, огладив бороду, задумчиво кивнул пожилой практик, которого я ради разговора о тревожных телодвижениях сына удачи отвлек от наблюдения за тренировками Сяюэр, и теперь мы неспешно прогуливались по саду его резиденции. Хаем, сейчас должно последовать какое-то но, я вопросительно вскинул бровь. Оно полно диких зверей не ниже пика четвертой сферы. К тому же, помимо них, там есть звери и опаснее, именуемые людьми. В том месте нет законов и нет власти, а потому каждый сражается лишь за себя, продолжил нагнетать почтенный глава секты. Младший не хочет показаться невеждой, Но чем это принципиально отличается от обычного мира за стенами нашей секты? Нет, мне и в самом деле было интересно. У нас есть законы, намекнул мастер Лин с толикой осуждения во взгляде. Я выразительно вскинул бровь, стараясь передать взглядом все, что я думаю о гуманности и человеколюбии законов мира самосовершенствования через боевые искусства и регулярное избиение ближнего своего. КХМ, явно понял хотя бы часть изложенного текста почтенный мастер. Основное отличие состоит в том, что то место очень удалено от населенных территорий само по себе, а помимо этого, оно является скрытым пространством, подобным пещере наследия, в которой очень сложно попасть, а уж вести какие-то расследования происшествия и вовсе не представляется возможным. Поэтому наилучшие описания того места, место кровавой бойни, более обстоятельно объяснил глава Небесного павильона. Другими словами, все, кто туда отправляются, делают это с полным осознанием, что им может потребоваться убивать едва ли не каждого встречного. Да, серьезно кивнул практик, глядя на тропинку и держа руки за спиной. И все же это место очень полезно для саморазвития. Там можно очень быстро стать сильнее и постигнуть истинную глубину боевого пути. Много лет назад мой мастер привел меня туда, чтобы я получил жизненный опыт, но, взгляд светло-карих, почти желтых глаз Лин Тайсюя вновь скользнул на мое лицо, в этом заключается некоторая проблема. Вы о моей силе? Да. Твоя сила уже много выше ранга Шэнь Ю, 5, а попасть туда могут только эксперты Чжэн Юань, 4 и ниже. Безусловно, Су Янь сможет пройти, но практику ледяного сердца, как она, нельзя видеть слишком много смертей. К тому же вряд ли ты сам захочешь отпускать ее одну в место, где все будут врагами и пытаться ее убить, даже если ее уровня сил достаточно, чтобы уверенно выжить в том месте. Ваша правда, смежил веки я, не видя смысла отрицать очевидное. С другой стороны, теперь веки смежил мастер Лин, мы можем отправить туда Ян Кая. Проход в регион смерти на горе пустоты открывается раз в 10 лет, и те, кто попадает внутрь, проводит там месяцы. Я сам когда-то провел внутри год, но, бывает, практики живут там вплоть до 2 лет, пока это скрытое пространство не решит, что пора всех отпустить. Этого времени вполне хватит, чтобы он забыл о твоей сестре, к тому же там действительно опасно. Мастер, я с трудом удержался от ехидного вздоха, простите, но на это нет шансов. Если сына удачи отправить в какое-то опасное место с расчетом, что он там умрет, это лишь приведет к тому, что он вернется оттуда во много раз сильнее, чем был, и с желанием отомстить. Тем более вы сами говорите, что это место идеально для быстрого набора силы. Да, кто бы ни создал регион смерти, он заключил внутри не только множество сильных и могучих зверей, основное его свойство – это очень специфический фон ци. День и ночь там слиты воедино, а инь-янь пребывают в хаосе. А вместе природа этого места удерживает жизненную и духовную силу тех, кто попал под ее воздействие в момент смерти, и формирует из сочетания крови этих сил специальную эссенцию, которая может очень серьезно ускорить развитие практика при своем поглощении. Именно поэтому каждый там охотится на другого, ведь эссенция из людей гораздо полезнее, чем из животных, и дает больший эффект, судя по реакции и эмоциям. Ничуть и не рассчитывал на иной ответ Лин Тайсюй, предлагая вариант лишь так, для порядка. Все же в сущности героя Синсион уже мог убедиться предметно и не один раз. Хаем, а ведь я что-то такое припоминал. Где-то в истории Ян Кая были какие-то красные шарики, которые он формил и поглощал для прорывов. Скажите, мастер, а как скоро откроется очередной проход в это пространство? Примерно через 7-10 дней, точная дата никогда не известна, подняв глаза к небу и повеяв странной сконфуженностью в эмоциях, сообщил глава секты. 7-10 дней, переспрашиваю, кажется, начиная понимать причину неловкости собеседника. Да, все еще глядя в сторону, подтвердил практик, я не был там уже 50 лет, и если бы ты не спросил, скорее всего, и не вспомнил бы об этом. К сожалению, в моем небесном павильоне нет ни одного ученика, которого можно было бы отправить туда и рассчитывать, что он вернется. Вот как, подозревать мастера Лина в склерозе, что заставил забыть о Сянин Чан и Су Янь, не было никакого резона, тем более причину не посылать Су Янь мне уже озвучили, а с Нин Чан и гадать нечего, мэн за предложение отправить любимую внучку в место под названием «Регион смерти на горе пустоты», где идет кровавая бойня, боюсь, не то что в глаз бы дал даже лучшему другу, а натурально колокольчики отбил и попинал лежачего по голове. Я, кстати, его полностью в этом поддерживаю. Однако все это прям в голос орало, что если бы не мое предупреждение и рассказы о сущности героя Синси, мастер Лин бы бескомпромиссно тащил на эту гору его. Вот уже сейчас бы тащил, потому как ну очень уж оно вовремя. Одна сюжетная арка закрылась, нужна новая, где придется превозмогать заново и получать новые ништяки. Хм, прочищаю горло, этот ученик просит мастера рассказать об этом месте побольше, со всеми возможными подробностями, внутренне настроившись, что вот оно, отпуск кончился, обратился я к главе секты. Ну он и рассказал все, что знал. Итак, гора пустоты располагалась аж в миллионе миль от нашей секты. Да, размеры мира Синси заставляют плакать. Хотя, сдается мне, это просто художественное преувеличение, на которое так падки китайцы, хоть псевдо, хоть не псевдо. Так-то гравитация и расстояние до горизонта, навскидку, были близки к обычным земным. То есть длина экватора тут должна быть около 40 тысяч миль, плюс-минус, потому миллион, это 25 кругосветок. Ну или ци цинично творит непотребство с пространством, гравитацией, временем и так далее. Нет, она может, но не настолько же сурово. Во всяком случае, вряд ли подобные искажения возможны к получению естественным фоном без хитровыкрученных массивов. Ну да хрен с ним, с расстоянием искажением. Тут фишка в том, что хоть сие горы и очень далеко, но в целом о них все знают, правда, просто как о месте, где нет жизни и где даже монахи-отшельники, привыкшие питаться сверчками и маковой росинкой, не протянут и трех дней, настолько там все сурово. Чего все не знают, так это того, что там реально живут орды высокоуровневых монстров, которые даже в стаи собираются, а еще конкретно в скрытом пространстве, проход куда появляется лишь раз в 10 лет, самозарождаются всякие ценные ресурсы, зачастую вполне имеющие право называться артефактами. Плюс, да, в любом убитом монстре и практике боевых искусств будет возникать кровавое ядро, представляющее собой выжимку его силы, которую можно без проблем поглотить и усвоить. Коэффициенты, если верить словам мастера Лина и сопоставлять с известным мне, там были не очень, возможно, на уровне правильной некромантии Империч Жоу, но сам факт, местные и так могли и любили прокачиваться в бою, а тут все просто кричало, что чем больше ты убьешь, тем сильнее станешь. И кого убивать, в принципе, разницы нет. Плюс там была натурально своя атмосфера, что мешало добраться до входа практикам, вышедшим за рамки Чжэньюань 4, а именно излучение некоего пруда, что перегораживал проход. Излучение это блокировало применение любых техник полета, кроме того, крайне негативно действовало на энергетику практиков, что попытались бы преодолеть пруд вплавь. Это не было чем-то опасным для жизни, но если над прудом ты просто не мог летать, то, попав в воду, уже не мог применять никаких техник, кроме самоусиления, да и то потихоньку отказывало. Простое падение в воду не превращало тебя сразу в бессильного смертного, в первые секунды выпрыгнуть практик мог без проблем, но чем дольше ты в воде, тем тебе хуже. С бегом по воде то же самое, несколько метров пройдешь, а дальше – бульк. И чем быстрее бежишь, вбивая свое тело в марево излучение, тем быстрее будет бульк. Как же тогда местные попадают куда им там нужно? Все дело в том, что на этом самом прудике растет специальная мегаряска, которая может выдержать человека и в нужный момент поплывет в нужном направлении, а именно, к пространственному разлому, что откроется над центром пруда. Более того, мегаряска может выдержать 4 человек разом, но только если они практики ниже уровня Шэнью, 5, для всех остальных будет сразу обидный бульк. В общем, слушал я это, слушал и тихонько обтекал, по ходу дела ловя смутные флешбики о страницах китайского комикса. Самой яркой почему-то была сцена, где Ян Кай, найдя в поклаже кого-то из своих врагов какой-то флакон с чудо-каплями, хотел было выжрать все сразу, но внезапно догадался, что не знает, что это и это, а чудо, может быть яд, в результате чего неожиданно включил осторожности вместо того, чтобы, как обычно, положиться на ну золотой скелет же все поглотит. Стал совершенно другим человеком, который знает, что такое предварительные натурные испытания и техника безопасности. После чего, пребывая в данном пограничном состоянии сознания, неким неизвестным, оставшимся за кадром способом нашел в смертельной закрытой зоне, где нет никого слабее демонических зверей 4-й сферы, обычного домашнего козла, а также веревку для его связывания и заодно навык опытного бандажиста, вслед за чем припер несчастное животное в пещеру и залил ему в глотку подозрительное вещество, от которого козел мутировал в демонического и был тут же прибит. Ну и да, он тут же хряпнул чудо-капелек сам, ведь это так привлекательно, превращаться в бешеных, капающих пеной изо рта козлов с раскосыми от неадеквата и налитыми кровью глазами. Короче, мне было почти больно. А еще я не понимал, какой извращенец всю эту область устроил, нафига, а главное, как и зачем, в то, что все это природное. Нет, я, конечно, допускал, но вероятность подобного была крайне мала. Слишком сложные механизмы, слишком четкие граничные условия, плюс, как сказал мастер Лин, наша секта далеко не единственная, кто знает об этой зоне прокачки. То есть кто-то когда-то создал некую область, где действуют определенные законы, войти в которую могут только определенные кандидаты, и работает там все по определенным принципам, отличным от обычного мира. Такое может быть только в двух случаях: передача наследия путем извращенного испытания, или же все это одно крупное наеб-западня, работающее по тому принципу, что я рассказывал жадным засранцам из старших семей у входа в гробницу императора Тянь-Луна. То есть кто-то заинтересован сталкивать лбами практиков определенного уровня силы, при этом откармливая победителя этой крысиной войны. Правда, у этого варианта были слабые места, то место известно уже сотни лет, и многие секты стабильно раз в 5-10 лет туда кого-нибудь из своих адептов посылают. Нет, конечно, быть может, потенциальная гекатомба еще не набрала нужного количества смертей, но версия, что просто не нашлось подходящего кандидата для принятия наследия, звучит правдоподобнее. Либо же это вообще чей-нибудь тайный сад со специфическими условиями, куда пролезли непрошенные жадные культиваторы. Мы, культиваторы, это дело любим, хлебом не корми, дай залезть в чью-нибудь нычку, склад, гробницу, сокровищницу, вписать свое.